Глава вторая. «Теперь вы поняли, как важно найти ее», — Герман говорил умоляюще, и рыбак, сидя в кабинете оперативников, разбежавшихся по своим делам, серьезно смотрел на него и морщил лоб. «Думаете, я дурак?» — буркнул он, недовольный назойливостью врача. «Между прочим, сижу и соображаю, как это сделать. Сейчас послал запрос в компанию мобильной связи. Может быть, ее телефон включен, и тогда удастся отследить, где она». Герман молитвенно сложил руки. «Господи, хоть бы получилось!» Когда зазвонил телефон, доктор весь сжался, словно предчувствуя плохое, и не ошибся. «Жаль», — сказал рыбак в трубку и повернулся к Герману. «Ее аппарат заглох в районе поселка Лазурного». Врач напрягся. «Что это за поселок?» «Да, в общем, бывший курортный поселок», — пояснил полицейский. «Когда-то там даже была воинская часть, а теперь все заброшено. Правда, осталось 3 частных дома, да 9 жителей. Честно говоря, Лазурное и поселком-то назвать трудно». Боростовский сунул руку в карман и достал скомканную салфетку, о которой уже забыл. Гале удалось изобразить двухэтажный дом у моря с фонтанчиком во дворе. У моря вдавался пирс. Поблизости не было ни одного человека, и Герман каким-то шестым чувством понял, что она там. «Скажите, в Лазурном нет такого здания?» Он сунул салфетку под нос рыбаку. Тот внимательно изучил рисунок. «Видите ли, я плохо знаю эту местность. И неудивительно, другой район, не нашего отделения. Но я выясню, что это за здание. Если оно имеется на территории поселка...» Рыбак сфотографировал рисунок, потом кому-то позвонил. «Сейчас я сброшу тебе ММС», — сказал он. «Ты должен как можно быстрее определить, что это за заведение. По моим данным, оно находится в Лазурном. Да, буду очень признателен». Положив трубку, он пояснил доктору. «Это наши компьютерщики, кстати, очень талантливые. Они вмиг отыщут ваш дом в интернете». Герман хотел спросить, что они будут делать, если айтишники ничего не найдут, но побоялся сглазить. «Если полицейский говорит, что они сделают, значит, сделают. Он не может, не должен ошибиться». И рыбак не ошибся. Звонок из компьютерного отдела раздался через 5 минут. «Это заброшенное кафе», — услышал Герман громкий голос из трубки. «Хозяин выстроил его 10 лет назад, но место оказалось неприбыльным, никто его не посещал, и шеф закрыл лавочку до лучших времен, планируя продать при удобном случае». «Срочно сбрось мне координаты этого кафе», — приказал рыбак и вскоре получил СМС-ку. «Если вы готовы туда ехать, нужно поторопиться», — заметил он. Боростовский вытер пот, заливавший лоб. «И вы еще спрашиваете меня об этом?» «Поедем на вашей машине», — рыбак отвел глаза. «Да-да, разумеется, на моей». Доктор бросился на улицу, полицейский едва поспевал за ним. Машина, взревев, полетела по шоссе. Навигатор бесстрастным голосом сообщал, куда ехать. Герман до отказа вжал педаль газа, автомобиль несся с немыслимой скоростью, но ему все равно казалось, что он плетется, как черепаха.